Том сделал еще 2-3 заманчивых предложения, но все его попытки были напрасны. Джо уныло тыкал палкой в песок, и вид у него был самый мрачный. Наконец он сказал: «Ох, ребята, бросим-ка эту затею. Я хочу домой. Здесь очень скучно». «Да нет же, Джо, ты привыкнешь», — уговаривал Том. «Ты подумай, какая здесь рыбная ловля!» «Не надо мне твоей рыбы. Хочу домой». «Но, Джо, где ты сыщешь другое такое купанье?» «А на что мне твое купанье? Теперь мне на него наплевать, когда никто не запрещает купаться. Я иду домой, как хотите». «Фу, какой стыд! Малюточка! К мамаше захотел!» «Ну да, к мамаше. И тебе захотелось бы, если бы у тебя была мать. И я такой же малюточка, как ты». Джо готов был заплакать. «Ну хорошо, пусть наша плаксивая деточка отправляется домой к своей мамаше. Мы ее отпустим, не правда ли, Гек? Бедненький, он по мамаше соскучился. Ну что ж, пусть идет. Тебе ведь нравится здесь, не правда ли, Гек? Мы с тобой останемся, а?» Гек сказал «да», но в его голосе не чувствовалось особенной радости. «Больше я не стану с тобой разговаривать. Я с тобой в ссоре на всю жизнь», — объявил Джо, вставая. «Так и знай». Он угрюмо отошел и стал одеваться. «Велика важность», — отозвался Том. «Пожалуйста, ступай домой, и пусть над тобой все смеются. Хорош пират, нечего сказать. Гек и я не такие плаксы, как ты. Мы останемся здесь. Правда, Гек? Пусть идет, если хочет. Обойдемся и без него». Несмотря на свое напускное хладнокровие, Том в душе был встревожен и с волнением смотрел, как насупленный Джо продолжает одеваться. Еще более беспокоил его вид Гека, жадно следившего за сборами Джо. В молчании Гека Том чувствовал что-то зловещее. Джо оделся и, не прощаясь, пошел вброд по направлению к Иллинойскому берегу. У Тома упало сердце. Он посмотрел на Гека. Тот не выдержал этого взгляда и опустил глаза. «Мне бы тоже хотелось уйти, Том», — сказал он наконец. «Как-то скучно здесь стало, а теперь будет еще скучней. Пойдем-ка и мы с тобой, Том». «Не пойду. Можете все уходить, если вам угодно, а я остаюсь». «Том, я б лучше пошел». «Ну и ступай, кто тебя держит». Гек начал собирать свою одежду, разбросанную на песке. «Шел бы и ты с нами, Том», — уговаривал он. «Право, подумай хорошенько. Мы подождем тебя на берегу. Долго же вам придется ждать». Гек уныло поплелся прочь. Том стоял и смотрел ему вслед, испытывая сильнейшее желание отбросить в сторону всякую гордость и пойти с ними. Он надеялся, что мальчики вот-вот остановятся, но они продолжали брести по колено в воде. Чувство страшного одиночества охватило Тома. Он окончательно подавил в себе гордость и бросился догонять друзей. «Стойте! Стойте! Мне надо вам что-то сказать!»